«Скажите мне, что делать?» — попросил Нейт. «Но не забывайте, что я всего лишь адвокат. Честную работу приходится делать не так уж часто», — пошутил пастор. «Вот именно». Они взялись за края большого облицовочного щита, так называемой сухой штукатурки, и положили его на полу возле классной комнаты, которую предстояло отделывать. Щит имел размеры 4 на 6 футов, и когда они поднимали его, чтобы приладить на место, Нейт понял, что это действительно работа как минимум для двоих. Фил кряхтел, морщил лоб, высовывая кончик языка, и когда щит занял наконец свое место, сказал: «Теперь просто придерживайте его». Нейт прижал 2 стороны щита, а Фил быстро приколотил 2 другие гвоздями. Теперь, когда щит держался сам, он последовательно приладил к соответствующим отверстиям еще 6 гвоздей и, забив их, полюбовался результатами своего труда. Потом взял рулетку и стал измерять участок для следующего щита. «Где вы этому научились?» — спросил Нейт, с интересом наблюдая за его работой. «Это у меня в крови. Иосиф ведь был плотником». «Кто это?» «Отец Иисуса». «Ах, тот Иосиф!» «Нейт, вы читали Библию?» «Немного». «Вы должны ее читать». «Я бы очень хотел. Если не возражаете, я могу вам помочь». «Благодарю». Фил нацарапал нужные размеры на щите, которые предстояло приладить следующим. Он измерял его тщательно, несколько раз перепроверяя результат. Вскоре Нейт понял, почему работа движется так медленно. Фил не спешил и очень верил в бодрящий эффект перерывов на кофе. Через час они поднялись наверх, прошли в кабинет пастора, где было градусов на 10 теплее, чем в полуподвале. Фил сварил кофе на спиртовке, налил 2 чашки и стал просматривать книги на полках. «Вот замечательное руководство для молящихся, мое любимое», — сказал он, осторожно снимая книгу с полки и передавая Нейту. Это было скромное издание в твердом, хорошо сохранившемся переплете. Фил обращался с книгами очень аккуратно. Потом он отобрал еще одну и тоже вручил Нейту. «А это путеводитель по Библии для занятых людей. Тоже очень хороший». «А почему вы решили, что я занятой человек?» «Но вы же вашингтонский адвокат, не так ли?» «В прошлом — да. Но теперь решил отойти от дел». Фил сложил пальцы подушечка к подушечке и посмотрел на Нейта так, как умеют смотреть только священники. Его взгляд говорил: «Ну-ну, продолжайте, я слушаю вас и готов помочь». И Нейт поведал ему о некоторых своих невзгодах, прошлых и настоящих, сделав особый упор на следствии по делу об уклонении от налогов и вероятности утраты лицензии. Тюрьмы, похоже, удастся избежать, но придется заплатить огромный штраф, на который у него нет денег. Тем не менее, когда говорил о будущем, Нейт не казался несчастным. В сущности, он чувствовал облегчение от того, что расстается со своей профессией. «И чем вы собираетесь заняться?» — спросил Фил. «Понятия не имею». «Вы верите в Бога?» «Думаю, да». «Тогда не волнуйтесь, он укажет вам путь». Они проговорили долго. Подошло время обеда, так что можно было снова насладиться жарким из ягненка. Лора присоединилась к ним позже. Она вела занятия в детском саду и на обеденный перерыв имела всего минут 30. Часа в два они вернулись в полуподвал и снова приступили к работе. Наблюдая за тем, как работает Фил, Нейт пришел к выводу, что тот не сможет закончить свой труд до конца жизни. Иосиф, наверное, действительно был прекрасным плотником, но место отца Фила на кафедре проповедника. Он по нескольку раз измерял каждый участок стены, размышлял, потом принимался измерять снова. Каждый отделочный щит подвергался той же процедуре. Наконец, сделав столько карандашных пометок, что они могли бы свести с ума любого архитектора, Фил с огромным волнением брал в руки электропилу и обрезал щит, после чего они переносили его на свободное место, поднимали и прикрепляли. Щит всегда оказывался идеально пригнанным, и каждый раз Фил испытывал огромное облегчение. А две классные комнаты, похоже, были полностью облицованы, и их можно было красить. К концу дня Нейт решил, что завтра станет маляром.